161. Март 20. Несмотря ни на что, забота должна быть о том, чтобы удерживать равновесие и не отрываться от нас. Утрата равновесия означает и потерю связи. И самообладание, и сдержанность легче являть, когда равновесие утвердилось. Напряженная зоркость пусть уявляется и в том, чтобы и слова, и чувства находились под постоянным контролем. Нелегко это дается, особенно постоянство. На непостоянстве и неумении окружающих владеть своими чувствами можно учиться. Постоянство мы относим к разряду очень высоких качеств, но любовь победительница огненная превыше всего.